На далеком холме старый крест вели мне, знак позора, страданий ему. Ко кресту подойду и с печалью скажу, здесь распят лучший грешников друг. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест обогрён, но не страшен мне он, в нем открылась мне Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась от креста, чтоб меня искупить от грехов. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильну ко кресту, через него обрету я венец. Старый крест возвещать и кресту призывать, вот на что я себя отдаю. По скитании земном перейду в вечный дом, Бог меня примет в славу свою. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душой